— А, масса, я стал много жирной, — объяснила она. — Жирная? — возразил я с негодованием. — Совсем ты не жирная, маме. Ты ничуть не жирнее меня. Толстуха громко захихикала, и ее огромное тело затряслось. — Нет, масса, ты надо мной смеяться. — Нет, маме, я верно говорю, ты еще совсем худенькая. Женщина откинулась к стене и затряслась от смеха. — Это она-то худенькая! Все ее громадное тело колыхалось. Наконец она немного успокоилась и указала пальцем на колебас. — Я тебе принести добыча, масса. — Какая же это добыча? — Змея, масса. Я вынул затычку и заглянул в колебас. На дне свернулась в кольцо тоненькая коричневая змейка, дюймов 8 в длину. Я сразу решил, что это слепозмейка. Вид безглазой змеи, которая проводит свой век, зарывшись в землю. Слепозмейки внешне напоминают английскую веретенницу и совершенно безвредны. У меня уже набрался целый ящик этих пресмыкающихся, но мне так понравилась веселая старуха, что не хотелось ее огорчать, отказавшись от ее добычи. — Сколько ты хочешь за эту добычу, маме? — спросил я. — А, масса, ты мне платить сколько знаешь. — А змея не ранена? — Нет, масса, он здоровый. Я опрокинул колебасы вверх дном, и змея выпала на гладкий цементный пол. Женщина с удивительным для такой толстухи проворством метнулась в другой конец веранды. — Он тебя кусать, масса! — предостерегла она. Джейкоб, который явился поглядеть, что тут происходит, бросил на нее испепеляющий взгляд. — Ты разве не знать? Масса не боятся никакой яд! — сказал он. — У массы есть особое лекарство, и такой змея его не кусать. — А, вот как, — сказала женщина. Я наклонился и подобрал слепозмейку, собираясь получше разглядеть ее и убедиться, что она цела и невредима. Я осторожно взял ее двумя пальцами, и она обвелась вокруг моего указательного пальца. Взглянул на нее и очень удивился. На меня смотрела пара больших блестящих глаз. А ведь у слепозмеек глаз не бывает. Изумленный таким открытием и все еще как дурак, небрежно держа змею в руке, я обратился к Джейкобу. — Смотри, Джейкоб, у этой змеи есть глаза. И вдруг понял, что так беспечно держу в руке вовсе не безвредную слепозмейку, а какую-то совсем неизвестную мне змею, и понятия не имею, на что она способна. Я уже хотел разжать руку и бросить змею на пол, но не успел. Она плавно повернула голову и запустила зуб в мякоть моего большого пальца. Не припомню, чтобы я еще когда-нибудь испытал подобное потрясение. Сам по себе укус был пустяковый, всего лишь булавочный укол. Но сразу же началось легкое жжение, как после комариного укуса. Я вмиг бросил змею и изо всех сил стиснул палец так, что кровь потекла из ранки, и пока я его сжимал, мне на ум пришли три обстоятельства. Во-первых, в Камеруне нет сыворотки против змеиного яда. Во-вторых, до ближайшего врача не меньше 30 миль. В-третьих, мне не на чем до него добраться. Эти мысли отнюдь не прибавили мне бодрости, и я стал ожесточенно высасывать кровь из ранки, сжимая основание пальца как можно крепче. Потом оглянулся вокруг и увидел, что Джейкоб куда-то исчез. Я готов был заорать от ярости, но тут он бегом вернулся на веранду. В одной руке у него была бритва, в другой — бинты. В лихорадочной спешке я стал объяснять ему, что делать, и Джейкоб изо всех сил стянул повязку вокруг моего запястья и ниже локтя.